Телевизор почему-то не послушался. «Ты слышала мой приказ, зеркало?» Удивился маг. «Именем всех богов выполняй!» «Не выполняет хозяин», заметил Хубаксис после нескольких минут ожидания. «Сам вижу», огрызнулся Креол. «Может быть, оно не понимает наш язык?» предположил Джин. «Может быть», поджал губы маг. «А может быть, слушается только хозяйку? Мое, по крайней мере, слушалось только меня. Да, надо будет сделать новое, пригодится». «А стоит ли, хозяин?» Печально вздохнул Хубаксис. «В этом мире куда ни плюнь, магические зеркала». «Все равно моя магия сильнее», фыркнул Креол. «Помнишь, какое лицо было у этой женщины, когда она увидела демона?» Прошло еще четверть часа. Мужчины на экране продолжали беседовать. Креол с Хубаксисом внимательно слушали. «Все-таки, о чем они говорят?» Задумчиво произнес Креол. «И кто они вообще такие?» «Хозяин, а может, зеркалом управляет вот эта штука?» предположил Хубаксис, довольно долго перед этим изучавший пульт. «Оно загорелось, когда я на него сел». «Да? Ну-ка, дай-ка его сюда». «Прости, хозяин, не могу, она слишком тяжелая», пропыхтел Джин, тщетно пытаясь приподнять пульт. Креол иронически посмотрел на него, прищелкнул пальцами, и пульт сам проплыл к нему в руку. Телекинез – один из самых простых видов магии. Креол никогда не отличался особыми в нем талантами, но и он мог поднять в воздух до сотни маленьких предметов. Или десяток побольше. Или один очень большой, размером с дом. Да, при этом Креол просел бы от напряжения, но он это мог. И на подготовку здесь времени не требовалось. Для телекинеза Креолу достаточно было сделать жест, направив к объекту поток маны. «Интересно», – повертел он в руках незнакомый предмет. «Какие-то символы, пиктограммы. Вот только что они означают?» «Попробуй нажать какую-нибудь, хозяин», – посоветовал Джин. Креол сосредоточенно наморщил лоб и очень аккуратно надавил на одну из кнопок. Это оказалась кнопка «Sleep». На экране зажглась надпись 10, но больше ничего не произошло. «Попробуй другую, хозяин», – предложил Хубаксис. Маг неуверенно поводил пальцем над кнопками и выбрал кнопку 4. Изображение на экране сменилось. Теперь телевизор показывал бегущих по дорожке Гуфи с Дональдом. «А, живые картинки!» – обрадовался Креол. «Когда император Лугальбанда был еще маленьким, я устраивал для него нечто подобное. Дурная магия, но забавная». «Интересные существа, хозяин. Похожи на Тота и Инпу, тебе не кажется?» «В самом деле», – прищурился Креол. «Храмовая служба, должно быть. Интересно, Такимет все еще существует?» Мультяшки не слишком заинтересовали мага. Он не видел смысла глазеть на нарисованные кем-то картинки, пусть и ожившие. То, что они изображают богов, во всяком случае так он считал, также оставило его равнодушным. Креол плевать хотел на всех этих звероголовых божеств фараонов. Поэтому он снова переключил канал, нажав кнопку по соседству. По пятому каналу шел фильм ужасов «Оно» по роману Стивена Кинга. «Смотри, хозяин, шут!» – хмыкнул Хубаксис, глядя на кривляющегося клоуна. «Это не шут!» – ахнул Креол. Пеннивайз как раз в этот момент обнажил чудовищные клыки. «Это демон в обличье шута! Интересно, где это происходит? Надеюсь, не слишком близко. Я еще не готов снова сражаться. Где там моя цель?» «Хозяин, а вдруг этот демон обнаружит, что мы за ним наблюдаем, и явится сюда?» Ужаснулся Джин. «Да, я, конечно, могу с ним справиться, но я что-то устал», согласился Креол и переключил канал. По шестой программе шел какой-то фэнтези-сериал. Как раз в этот момент там показывали мага, читающего заклинания. Старик в балахоне стоял на вершине горы. Дул ураган, и стуч над его головой били молнии. «Вот видишь», расплылся в улыбке Креол. «Я же говорил, что маги еще остались. Но до чего же он беспечен? Позволил увидеть себя в магическом зеркале. Да еще в момент колдовства. Кстати, мне незнакомо это заклинание. Раб, запоминай его, Как я его запомню, хозяин?» Тоскливо развел руками Джин. «Я же не понимаю ни слова!» «Чрево Тиамат! Срочно нужно обучиться их языку! Раб, кто еще из демонов умеет это делать?» «Не помню, хозяин. Агарес, кажется». «Создай мне печать Агареса! Хотя ладно, еще успеем». Вздохнул Креол, поскольку сериальный колдун исчез с экрана, и его сменила реклама. «Обнаружил-таки целовальник лягушек. Ну ничего, я его еще найду. Дай только сделать свое зеркало». «А это еще что такое, хозяин?» Удивился Хубаксис, глядя, как в телевизоре разговаривают две зубные щетки. «Наверное, тот маг что-то напортил», — догадался Креол. «Я помню тоже, когда кто-то пытался подглядеть за мной, показывал двух спаривающихся вшей. Смешно было», — хихикнул маг. «Я тоже помню, хозяин», — подобострастно улыбнулся Джин. «Может, тогда посмотрим еще что-нибудь?» Креол нажал следующую кнопку и попал на музыкальный клип. Вот это ему сразу понравилось. Две девушки отплясывали в окружении мускулистых парней, одновременно горланя какую-то песню. Слов Креол, естественно, не понял, но ему хватило и того, что из одежды на них был самый минимум. «Смотри, хозяин, одолиски!» – похотливо облизнулся Джин. «Молчать, раб, я сам вижу!» – отмахнулся Креол. «Какие, однако, интересные вещи показывает это зеркало!» И в этот момент 10 минут истекли, и телевизор выключился. «Эй, что такое? Верни назад!» Завопил обманутый в лучших чувствах Хубаксис. «Молчать, раб!» – рявкнул Креол. «Наверное, заклинание исчерпалось. Нет, мое зеркало было лучше. По нему можно было хоть целый день смотреть». «Да, только таких интересных вещей оно не показывало», – кисло произнес Джин. «Зато оно слушалось приказов». Ванесса вернулась домой в приподнятом настроении. Ей удалось вернуться в музей до проверки, и ее отсутствие осталось незамеченным. Пропажу экспонатов тоже пока не обнаружили. Демон Андромалиус извлек их прямо сквозь витрину, не потревожив сигнализации. Камера в том помещении не работала, инструменты Креола не входили в экспозицию, валяясь в запасниках. Безусловно, через какое-то время пропажу обнаружат. Но уже не в смену Ванессы. Она забежала в архив, проглядела сопроводительные документы и с удивлением узнала, что эти шумерские сокровища с высокой вероятностью фальсификация. Исследовавший их доктор Редвелл заявил, что у древних шумеров подобных изделий не было, а химический анализ показал, что это даже не золото, а сплав более легких металлов. Скорее всего, медь с неустановленными примесями. Еще довольная Ванесса забрала машину со стоянки, пробежалась по магазинам, купив кое-какие нужные вещи и парочку ненужных, и зашла в агентство по продаже недвижимости. Конечно, она не могла себе позволить купить дом или даже взять в аренду на длительный срок, но кое-какие сбережения у нее были. На 3-4 месяца хватит, а потом... Ванесса рассчитывала, что потом о деньгах заботиться не придется. «Привет, неандертальцы!» Вполголоса поздоровалась Ванесса. Вполголоса, потому что не хотела разбудить Луис. «Как дела?» Ванесса успела переодеться и теперь красовалась в изящном джинсовом костюме. В свободное время она носила именно его. «Мне нужны калам и чернила», – тут же потребовал Креол. «Быстро!» «А повежливее нельзя?» – обиделась Вон. «Чернила? Зачем тебе? А что такое калам?» «Тростниковый стержень, невежда», – снисходительно ответил Креол. «Ну или птичье перо, чтобы писать». «Писать? А вот же ручка лежит. Что, не заметил?» «Этим можно писать?» – удивился маг, взяв указанный предмет. «У меня нету воска». «А при чем тут воск?» – в свою очередь удивилась Ванесса. «Но это же стилос», – уточнил Креол. «Такими пишут только на воске». Или на мягкой глине. Ванесса заливисто рассмеялась, подумав, какой же все-таки смешной этот лысый колдун. Она сняла колпачок и показала, как пишут авторучкой. Вид у Креола при этом стал невероятно забавный. Но тут Вон увидела полицейский значок, и забавно выглядеть стала уже она сама. «Что вы сделали с моим значком?» В ужасе возопила она. Зачем вы его покрасили?» «Да ничем мы его не красили», — отмахнулся Криол, радуясь новой игрушке. «Я просто превратил его в золото». «В золото?» — пролепетала Ванесса, взвешивая в руке жетон. Он действительно стал намного тяжелее. «Но как?» «Ты еще не поняла, что мой хозяин великий маг?» — ухмыльнулся Хубаксис. «Молодец, раб, хвалю», — рассеянно кивнул Криол. «А тебе что, действительно был нужен этот амулет?» «Это не амулет, это... в вашем языке нет такого слова». Ванесса представила, какими глазами посмотрит на нее в участке, если она заявится с золотым значком на груди. Да уж, такого еще не бывало. Хотя, можно сказать, что потеряла, а этот переплавить и продать. Вон прикинула, сколько может стоить такой кусочек золота. Сумма вышла довольно приличная, и она решила не слишком сердиться на Криола. «Если хочешь, я могу сделать все как было», – неохотно предложил маг. «Ладно, не надо», – усмехнулась Ванесса. «Кстати, хорошо, что твои инструменты всего лишь позолоченные, а то у меня могли бы быть неприятности». «Что?» – возмутился маг. «Да о чем ты говоришь, женщина? Все мои инструменты сделаны из чистейшего золота. Ни капли примесей. Настоящее золото и самоцветы. Я не какой-то знахарь, чтобы использовать подделки». «Ой, да ладно!» – фыркнула Вон, взвешивая в руке металлическую чашу. «Она же легкая, будто из дерева». «Ах, вот ты о чем!» – расплылся в улыбке Криол. «Глупая дикарка. Ты опять забыла, что я маг? Представь себе, как тяжело было бы таскать эту палку, будь она из золота». Он легко взмахнул жезлом, демонстрируя свою правоту. «А я о чем говорю?» – нахмурилась Ванесса, пропустив мимо ушей глупую дикарку. «Нет, ты неправильно поняла. То есть, это я неточно выразился. Конечно, жезл и все остальное из золота. Но над ними проведен ритуал облегчения. Простейшее дело. Предмет становится в несколько раз легче, не теряя никаких других качеств». «Вот как?» – сообразила наконец Вон. «Да, до такого доктор Редвелл вряд ли мог додуматься. Но как это вообще возможно?» «Трудно объяснить», – поморщился Криол. «Это как-то связано с теми крошечными шариками, из которых состоит все сущее». «Молекулы? В ваше время уже знали о молекулах?» – удивилась Ванесса. Школьный курс физики она еще не полностью забыла. «Теперь их так называют?» «Ну, маги о них всегда знали. А как же?» «А мы заставили работать твое магическое зеркало», – похвастался Хубаксис. «Какое еще магическое зеркало?» – не поняла Ванесса, оглядываясь на зеркальце на стене. Ничего магического в нем явно не было. «Вот это», – пояснил Джин, усаживаясь на телевизор. «Мы там столько всего увидели, пока чары не иссякли». «Ах, это зеркало», – рассмеялась Вон. «И что же вы там увидели?» «Сначала живую картинку с Тотом и Инпу», – пустился перечислять Джин. «Потом демона Шута. Жуткая тварь, но ты не бойся, он нас не засек. Думаю». «А если и засек, я с ним легко справлюсь», – встрял Криол. «Я укрощал таких демонов, по сравнению с которым этот просто мелкий бес». «И еще мы видели другого мага», – поспешил сообщить Джин. «Но вот он как раз нас засек и загубил изображение. Потом мы смотрели танцы Адалисок, но тут как раз заклинание исчерпалось». «Понятно», – улыбнулась Ванесса, гадая, что же эти двое видели в телевизоре. «И кто такие, черт возьми, эти Адалиски? А вы больше ничего не видели?» «Не успели», – вздохнул Криол. «Ты можешь показать мне Вавилон? Хочу увидеть, осталось ли от него что-нибудь». «Понимаешь, это не совсем такое зеркало, как ты подумал». Замялась Вон, гадая, как объяснить этой живой окаменелости, что такое телевидение. «Это работает примерно так». Объяснение заняло всего пару минут. Криол не был дураком и довольно быстро уразумел суть. «Так это что-то вроде представления, только на расстоянии», – почесал затылок он. «Можно увидеть только то, что показывает само зеркало». «Ты все правильно понял», – кивнула Вон. «А что-нибудь настоящее оно показывает?» – уточнил маг.